хрусталь, воздух прозрачно ясен, холоден и прекрасен пурпур этих дней. Листья осенние медленно падают, птицы давно улетели, быстро бегут недели, скоро придут метели. Листья осенние медленно падают, землю покрыв пеленою. Я, как и прежде, с тобою, я той же светлой дышу весною. Образ твой всюду со мною, а в сердце та же, все та же, все та же любовь. Вижу тебя, слышу тебя, верю, люблю и помню все, что тобой дано мне в моем сердце. Только лишь ты, только лишь ты будешь мои желания в каждом воспоминании. Ты. Листья осенние медленно падают, птицы давно улетели, быстро бегут недели, скоро придут метели. Листья осенние медленно падают, землю покрыв пеленою. Как и прежде с тобою, я той же светлой дышу весною. Образ твой всюду со мною, а в сердце та же, все та же, все та же.